В дверь позвонили. Глафира и Денис переглянулись. Кто бы это мог быть? Они притихли, словно воры. «Давай посмотрим. Ленту-то мы сорвали. Может, пришел кто-то из родственников или друзей?» На пороге стояла женщина в белом спортивном костюме. Белые крашеные волосы собраны в хвост. Загорелое лицо недовольное, сердитое. «А вы кто, собственно?» — спросила она резко. «И что делаете в моей квартире?» «Мы, следователи прокуратуры», — не моргнув глазом, сказала Глафира. «Работаем. А вы, судя по всему, вдова Владимира Северцева?» «Продолжаете рыться в наших вещах? Что вы пытаетесь найти? Может, зайдете?» Глафира тоже разозлилась. «Что вы кричите прямо с порога? Хотели, чтобы все подробности вашей жизни стали достоянием соседей?» Женщина вошла и машинально заперла за собой обе двери. «Что вы здесь хотите найти?» — спросила она, скорее уже расстроенным тоном. «Я приехала, чтобы взять кое-какие свои вещи. Знаете, неприятно все-таки, что квартира опечатана, что там постоянно роются чужие люди. Словно я преступница какая-то. Вы уж извините меня. Может, чаю?» Она вздохнула и, не дожидаясь ответа, прошла в кухню и принялась там хозяйничать. «Вы не там ищете. Вот что я вам скажу. Вы же прекрасно знаете, что Володю убили вместе с Вадимом. Вот там и копайте. Это он, богатый московский бизнесмен. Может, задолжал кому-то, вот его и убрали. В нашем городе, чтобы запутать следствие. А я его не убивала, не травила. Зачем, раз он давал мне деньги? Да, я в последнее время прекрасно жила. Мне вообще никогда не понятны были его литературные дела. Меня бесило, что он издавал книжонки со стишатами каким-то недоделанным людишкам». «Ну, вы и сказали», — удивилась Глафира тому цинизму, которым была пронизана эта произнесенная вдовой фраза. «Извините, не знаю, как вас зовут. Наталья Александровна. А что я такого особенного сказала?» В ее голосе прозвучал вызов. «Книжонки, стишата, людишки. Это вы так о поэтах? Ну и что? Вы думаете, что все, кому он издавал книги, являются поэтами? Что-то я сомневаюсь очень. Садитесь за стол. Вот сахар, печенье. Господи! Володя умер, даже не верится». Глаза ее наполнились слезами. «Вы никогда не поймете меня. Вот мы с Володей были мужем и женой, а по сути давно уже стали просто чужими людьми. Скажите, Глафира, вот вам бы понравилось, если бы ваш муж целыми днями, вечерами, даже ночами пропадал в компаниях сомнительных людей, если бы он поил их, кормил, если бы тратил кучу денег на издание их книг? Только на мгновение представьте себя на моем месте, и вам сразу все станет ясно». «Ну да, наверное, это не очень приятно. А почему же вы тогда не развелись с ним?» «За денег, наверное. Я уже давно нигде не работаю. Все больше по хозяйству да на даче. Если бы мы разошлись, на что бы я жила? В моем возрасте не так-то легко найти другого мужа. А одна я жить не привыкла. Я вам все по совести говорю. Скажите, кто, по-вашему, мог пожелать смерти вашему мужу?» «Вот уж точно не знаю». Она замотала головой. «Володя никогда и никому не желал зла. Был очень добрым, щедрым. Его все любили. Где бы он ни появлялся, его просто боготворили. Ну и понятно, он всегда за все платил. Поэтому я просто не представляю себе, кому он так сильно помешал. Говорю ж, его убили за компанию с Вадимом. Больше никаких объяснений не существует. Наталья Александровна, осторожно, оглядываясь на Глафиру, подал голос Денис. Вы же не можете не знать, что вашего мужа и его друга Мещерского нашли в квартире Любови Гороховой. Любы? Ну, конечно, знаю. Как вы это можете объяснить? Вы допускаете мысль, что это Горохова убила вашего мужа? Исключено. Она первая не пожелала бы ему смерти. Да она вообще ему всем обязана. Он поднял на пьедестал эту дурочку. Почему дурочку? Да потому что вы просто не знали ее, а я знала. Мне много о ней рассказывали. Она ж была, как бы это сказать, ну, юродивой, что ли. Нигде человек не работал. Жила одним днем. Стихи она, видите ли, писала. Ну и что? Володя тоже писал стихи, но и деньги он умел зарабатывать. Понятно. Оборвала ее Глафира. Скажите, Наталья Александровна, а в каких отношениях были ваш муж и Горохова? Ясно. Вы пришли, я вижу, чтобы поиздеваться надо мной. А как вы сами думаете, в каких они были отношениях? Северцева раскраснелась, волосы ее растрепались, и выглядела она на самом деле униженной, жалкой. Извините, но у нас работа такая. Задавать вопросы. — сказала Глафира. — Еще такой вопрос. Мещерский, друг вашего мужа, был знаком с Гороховой или нет? — Конечно, был. Как же иначе? Ведь когда приезжал сюда к нам из Москвы, они все вместе тусовались, как это сейчас говорят. Организовывали разные встречи, конкурсы, мероприятия. У Мещерского могли быть отношения с Гороховой? — Ну уж нет. Мещерский эстет. Если у него и могло быть с Любкой что-то общее, так это только болезненная любовь к поэзии. Она хмыкнула, выражая свою неприязнь к литературе. Горохова! Наталья Александровна вдруг быстро перекрестилась, вероятно, вспомнив, что Любы больше нет в живых, и закончила свою мысль. Горохова была грязнулей. К тому же она не соблюдала элементарных гигиенических норм. У нее изо рта всегда пахло. Глафира, услышав это, резко встала. Ее примеру последовал ошеломленный поведением вдовы Денис, гражданка Северцева. Пожалуйста, покиньте квартиру. Завтра, после соблюдения некоторых формальностей, она будет доступна, и вы сможете сюда вернуться, а пока... А что я такое особенное сказала? Только чистую правду, да я вообще понимаю, отчего они носились с ней, как с писаной торбой. Люба, Люба, если хотите знать мое мнение, так вот. Она умерла так, как и должна была умереть. Ее убили. Такие, как она, никогда не умирают естественной смертью. Она сама напросилась. Что значит напросилась? Что вам известно о ее смерти? У меня есть знакомые в полиции. Мне сказали, что ее нашли в подвале, привязанной к стулу. Да она тупо развлекалась там с такими же извращенцами, какой была сама. Вот и не выдержала. Может, она и наркоманкой была. Этого я не знаю, но нормальные женщины вечерами сидят дома и кормят семью ужином, а не шляются по подвалам и не позволяют себя привязывать. Все, больше мне нечего сказать. А мужа моего убили по ошибке. Это мое твердое мнение.